Роберт Стивенсон. Тайна корабля. Пролог. На Маркизских островах. Дело происходило во французском главном городе и гавани Маркизских островов Таи-Охая, около 3 часов пополудни в зимний день. Дул порывистый и крепкий муссон. Волны прилива с грохотом набегали на берег, усыпанный крупной галькой. 50-тонная военная шхуна под французским флагом, представительница французской власти на этой людоедской группе островов, покачивалась на месте своей стоянки под Тюремной горой. На мрачных, окружающих горах нависли тяжелые черные тучи. С самого утра шел дождь. Настоящий тропический ливень, который падает потоками, словно из водопроводной трубы. Сумрачные зеленеющие скаты гор местами были прорезаны серебристыми лентами бурных потоков. На этих островах, при их жарком здоровом климате, зима существует только по календарю. Дождь не освежает, а ветер не бодрит обитателей Таи-Охая. Комендант города приказал сделать кое-какие переделки в саду своей резиденции за Тюремной горой. Садовники, все каторжники, должны были повиноваться. Но вся прочая публика спокойно дремала и не хотела нарушать своего покоя. Дремала туземная королева Ваекеху в своем опрятненьком домике под шелест пальмовых листьев. Дремал таитянский миссионер в своей увенчанной флагом официальной резиденции. Дремали купцы в своих пустынных магазинах. Даже у служащих в клубе головы клонились на буфетную стойку с бутылками, украшенную большой картой обоих полушарий и морскими картами. На протяжении всей единственной набережной улицы с домиками, обращенными к морю, осененными купами пальм и зелеными зарослями кустарников, не было видно ни одной движущейся фигуры. Только около расшатавшейся пристани, которая когда-то, в благословенные дни американского возмущения, предназначалась для того, чтобы трещать и завывать под тяжестью хлопковых тюков Джона Хёрта, можно было, всмотревшись внимательно, разглядеть на куче разного мусора знаменитого татуированного белого человека, живое чудо Таи-Охая. Его широко раскрытые глаза были устремлены на залив. Он видел, как понижаются горы, подходя к берегу залива, и дробятся там на утесы. Прибой клокочет и кипит белой пеной около 2 сторожевых островков, а посреди них, высоко над голубым горизонтом, поднимается Уапу и вздымает силуэты своих башенных вершин. Но его ум не цепляется за эти окружающие предметы. В то время как он пребывает между сном и бодрствованием, память подставляет ему обрывки прошлого, темные и белые лица капитанов и боцманов, королей и начальников. Все это вдруг всплывает перед ним и потом исчезает. Он вспоминает минувшие странствования. Ему чудятся берега земли, появляющиеся на рассвете дня. Он слышит грохот барабана, призывающего на людоедское пиршество. Может быть, вспоминается ему и та принцесса, ради любви которой он отдал свою кожу в руки татуировщика. И вот теперь сидит он на куче мусора, около сваи, в гавани Таи-Охая, являя собой пристранную фигуру европейца. Или, может быть, память его проникает еще глубже в прошлое, вызывает перед ним звуки и сцены Англии и его детства, веселый звон церковных колоколов и заросли дрока на мысе, и песню где-нибудь на реке или на запруде. В заливе вода очень глубокая. Вы можете направить судно прямо на один из островков и пройти так близко от него, что между его скалистым боком и судном можно растереть сухарь. Случилось, что в то время, как татуированный человек сидел и клевал носом, он вдруг был разбужен и приведен в самое деятельное настроение появлением бомб-кливера позади западного островка. За верхним парусом последовали два других, и прежде чем татуированный вскочил на ноги, около сторожевого островка появилась шхуна водоизмещением тонн в сотню и шла посреди залива в Бейдевинд. Спящий городок пробудился словно по волшебству. Со всех сторон появились туземцы, возбуждавшие один другого криком «Эхиппи!» — судно. Королева вышла на балкон, прикрывая глаза от солнца рукой, которая могла считаться образцовым произведением искусства татуировки. Комендант бросил своих каторжан и побежал к себе домой за подзорной трубой. Капитан над портом, он же и тюремный смотритель, в попыхах прибежал на тюремную гору. 17 канаков и француз-боцман, составлявшие экипаж военной шхуны, собрались на палубе. Англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы, шотландцы, купцы и конторщики Тай-Охая бросили занятия и по обычаю все собрались на дороге перед клубом. Все расстояния в Тай-Охая были так незначительны, и белые собрались со всех сторон так скоро, что между ними начались толки о национальности и назначении иностранного судна, прежде чем оно стало на якорь. Скоро на его большой мачте появился британский флаг. «Я говорил вам, что это Джон Буль, это по парусам видать», — говорил вечно юный моряк, еще способный, если бы нашел судовладельца, незнакомого с его биографией, украшать собой новый квартердек и дезертировать еще с одного судна. «Однако постройка его американская», — заявил инженер-шотландец с хлопкотрепального завода. «По-моему, это яхта». «Это яхта», — отозвался старый моряк. «Взгляните на боконцы и на бот на корме». «У вас в глазах яхты прыгают», — заметил уроженец Глазго. «Взгляните только на его флаг. Яхта, выдумают тоже». «Можете запирать магазин, Том», — вежливо посоветовал немец. «Бонжур, мон принц», — прибавил он, увидев интеллигентную внешность туземца, подъехавшего на опрятной бурой лошадке. «Vous allez boire un verre derrière?» «Здравствуйте, принц. Не выпьете ли стакан пива?» Но принц Станислав Моанатини, единственное разумно занятое существо на всем острове, упрямо стремился на свою экскурсию в горы с целью осмотреть обвал на горной дороге. Солнце клонилось к закату, приближалась ночь, и если он желал избежать гибельных случайностей, какими грозила в горах и тьма, и пропасти, и страх смерти, и все обычные опасности в джунглях, то ему приходилось волей-неволей отклонить любезное приглашение. Если бы он даже весь горел, так и то отказался бы освежиться. — Пиво! — вскричал глазговский голос. — Как бы не так. Могу вам доложить, что в клубе осталось всего 8 бутылок. А мы здесь в первый раз видим британский флаг. Уж, наверное, тот, кто пришел под этим флагом, захочет попробовать пивца. Такое предположение, хотя и найдено было публикой правильным, однако не очень-то понравилось. С некоторого времени само слово «пиво» стало каким-то печальным звуком в клубе, и вечера проходили в скучных торговых расчетах. «Хевенс пришел!» — крикнул кто-то, видимо, радуясь предмету для разговора. — Что вы думаете об этом судне, Хевенс? — Я не думаю, — возразил Хевенс, толстый, белокурый, холодный, досужий англичанин, одетый в безукоризненный полотняный костюм, старательно возясь с папироской. — Я не думаю. Я знаю. Об этом судне меня известили Дональд и Эденборо из Окленда. Я сейчас туда и отправляюсь. — Да что это за судно? — спросил старый моряк. — Не имею понятия, — — ответил Хевенс. — Так, зафрахтовали какое-нибудь первое попавшееся. Он безмятежно продолжал свой путь и скоро уселся в шлюпку, которой управляли суетливые канаки. Он осторожно уселся, чтобы как-нибудь не запачкаться, и, отдавая приказания, таким голосом, будто он сидел за обеденным столом, понесся к шхуне. Загорелый капитан встретил его на шкафуте. — Меня о вас известили, — сказал ему Хевенс. — Я Хевенс. — Да, сэр, — отвечал, пожимая ему руку капитан. — Пожалуйте вниз. Там вы повидаетесь с владельцем судна, мистером Додом. Только осторожнее, у нас недавно красили. Хевенс спустился вниз по ступеням в большую каюту. — Мистер Дод? — обратился он к маленькому бородатому джентльмену, который писал, сидя у стола. — О, да неужели это Лоуден Дод? — Он самый дорогой, дружище, — ответил мистер Дод, живо и с самым дружественным чувством вскакивая с места. — Я и сам думал, что буду иметь дело с вами, когда увидел ваше имя в бумагах. Да вы ничуть не изменились, все такой же мирный, спокойный, свеженький британец. — Могу вам ответить такой же любезностью, потому что вы сами стали еще британистее, — ответил ему Хевенс. — О, я ничуть не переменился, — сказал Дод. — Эта красная салфетка наверху мачты совсем не мой флаг, а моего компаньона. Он не умер, а уснул. Вот он, — прибавил он, указывая на бюст, который составлял одно из многочисленных неожиданных украшений этой необычайной каюты. Хевенс вежливо всмотрелся в бюст. — Прекрасный бюст, — сказал он, — и очень изящный господин. — Да, славный малый, — сказал Дод. — Теперь он расстается со мной. Вот тут и все его капиталы. — Мне кажется, что у него не ощущается особенной скудности в средствах, — сказал Хевенс с возрастающим изумлением, оглядывая каюту. — Деньги его, вкус мой, — сказал Дод. — Вот эта этажерка черного ореха, старинная, английская. Книги все мои, а этажерка во вкусе французского ренессанса. На эту вещь у нас все заглядываются. Зеркала настоящие, венецианские, вон там в углу превосходное зеркало. Это мазня красками и его, и моя, а глина моя. — Как глина? Что такое? — недоумевал Хевенс. — Да вот эти бронзовые штуки, — сказал Дод. — Я ведь начал жизнь с того, что сделался скульптором. — Ах да, я что-то такое припоминаю, — отозвался его собеседник. — Потом вы, кажется, еще говорили, что заинтересованы в какой-то недвижимости в Калифорнии. — О, я так далеко не заходил, — сказал Дод. — Заинтересован. — Вовлечен, впутан, это еще пожалуй. Ведь я рожден артистом и ничем, кроме искусства, никогда не интересовался. Если бы мне завтра снова пришлось наполнять эту старую шхуну, я, вероятно, опять в нее нагромоздил бы то же, что вы видите сейчас. — У вас это все застраховано? — спросил Хевенс. — Да, — ответил Дод. — Нашелся один дурак в Сан-Франциско, который нас страхует и ходит к нам за получением премий, словно волк в овчарню. Но рано или поздно мы войдем к нему в милость. — Ну-с, я полагаю, что мой груз в порядке, — сказал Хевенс. — О, я полагаю, — ответил Дод. — Хотите взглянуть на документы? — Знаете, отложим до завтра, — сказал Хевенс. — Теперь вас ждут в клубе. — C'est l'heure de l'absinthe. — Теперь время пить абсент. — Ведь отобедаете со мной, Лоуден? Дод изъявил согласие. Он не без некоторого затруднения напялил свой белый сюртук. Он был человек средних лет и благоденствующий. Он привел в порядок свои усы и бороду перед венецианским зеркалом, взял широкополую поярковую шляпу и поднялся на палубу. Кормовая шлюпка уже ждала его, стоя вдоль судна. Это было изящное суденышко с мягкими сиденьями и полированными деревянными частями. — Садитесь за руль, — сказал Лоуден. — Вы лучше знаете место, где высадиться. — Я не люблю править рулем на чужой лодке, — возразил Хевенс. — Ничего, беритесь-ка за румпель, — сказал Лоуден, спокойно усаживаясь. Хевенс без дальнейшего протеста взялся за руль. — Я, признаюсь, не могу понять, какая вам будет прибыль от этого судна, — сказал он. — Начать с того, что оно велико для торговли. Притом у вас тут все так устроено на широкую ногу. — Право, я не знаю, какая будет прибыль, — сказал Лоуден. — Я никогда не претендовал на деловитость. Мой компаньон ликует. Деньги его, как я вам уже говорил. А я только так помогаю. — Вам больше нравится каюта да койка, правда? — пошутил Хевенс. — Да, — ответил Лоуден. — Это нехорошо, но это правда, что я больше люблю каюту. Солнце закатилось, когда они были еще в лодке. С военного корабля раздался выстрел, возвещающий о закате, и на нем подняли французский флаг. Когда они выходили на берег, настала уже тьма. «Cercle International», как величал себя местный клуб, начал мало-помалу выделяться из тьмы огнями своих ламп. Начались наилучшие часы из 24 в сутках. Противная, ядовитая нукагивская муха понемногу сбавляла свою назойливость. Потянула прохладненьким вечерним ветерком. Клубные посетители собирались в компанию провести вместе час абсента. Мистер Лоуден Додд был представлен решительно всем. Самому коменданту, господину, с которым он удостаивал играть на бильярде, купцу с соседнего островка, почетному члену клуба, некогда плотнику на американском судне, портовому доктору, жандармскому бригадиру, фермеру-производителю опиума, каждому белому, которого судьбы торговли или случайности дезертирства с судна закинули на набережную Таи-Охая. И каждый отнесся к нему с отменной любезностью, потому что он обладал располагающей внешностью, мягкими манерами, редкой общительностью и свободно изъяснялся по-французски и по-английски. Теперь он, имея под рукой одну из оставшихся в клубе последних 8 бутылок пива, сидел за столом на веранде, представляя собой центр сплотившейся вокруг него оживленной группы. Разговор в южных морях ведется по одному образцу. Океан там широк, но мир узок. Чуть лишь беседа затянется, и вы неизбежно услышите имя Болли Хейса, героя-мореплавателя, подвиги и слава которого мало известны в Европе. Коснется речь и коммерции. Копры, раковин, пожалуй, хлопка, либо водорослей, но так, между прочим, мимоходом, не возбуждая глубокого интереса. Имена шхун и их командиров будут порхать в разговоре тучей, как майские мухи. Подробности кораблекрушений будут охотно обсуждаться и оспариваться. Новый человек найдет такой разговор не особенно блестящим. Но он скоро войдет во вкус. Протаскавшись с год по островам, увидав и узнав порядочное число шхун, услыхав множество повествований о подвигах капитанов во вкусе мистера Хейса, по части контрабанды, крушений, злостных аварий, пиратства, торговли и других родственных с перечисленными сферах человеческой деятельности, новичок убедится в конце концов, что Полинезия нисколько не уступит в смысле интереса и поучительности ни Лондону, ни Парижу. Мистер Лоуден Додд был новичком на Маркизских островах. Но он был старый бывалый купец на соленой воде. Он знал и суда, и капитанов. Он в других местах присутствовал при начале некоторых карьер, о которых ему теперь рассказывали, как о достигших кульминационного пункта, или, наоборот, сам мог порассказать о финале на Дальнем Юге разных историй, начавшихся здесь, в Таи-Охае, А он, кстати, мог сообщить интересную новость по части кораблекрушений. Такая обычная судьба шхун Южных островов постигла Джона Ричардса. «Диккенсон отправил на нем груз на остров Пальмерстон», — рассказывал Дот. «А кто владельцы?» — спросил один из завсегдатаев клуба. «Капсикум и Ко, дело известное», — отвечал Лоуден. Группы слушателей обменялись между собой улыбками и кивками людей, понимающих, в чем дело. Лоуден, кажется, удачно выразил общее настроение замечанием: «Говорят, это вышло удачное дело. Нет ничего лучше доброй шхуны, бывалого капитана, да удачно выбранной подводной скалы». «Да, дело хорошее, как бы не так», — возразил глазговский голос. «А, по-моему, лучше всех дела ведут миссионеры». «Не знаю», — отозвался другой голос. «По-моему, опиум — вот хорошее дело». «А то вот еще набег на заповедные острова с жемчужными устрицами», — проговорил третий голос. «Так примерно на четвертый год запрета сделал набег на лагуну, да и наутек, прежде чем увидят французы». «Хороше тело — большой замородка золот», — сказал свое мнение немец. «Нет, кораблекрушение в самом деле кое-что стоит», — сказал Хевенс. «Вот в Гонолулу, например, один человек купил судно, которое попало на рифы у Уайкики. Дул крепкий ветер и начал трепать судно о рифы, как только оно их коснулось. Агент Ллойда продал его в час. Не успело стемнеть, как судно уже было разметано в щепки, а человек, который его купил, разбогател, бросил дела и потом выстроил себе дом на Беретанской улице и назвал его именем того судна». «Да, кораблекрушения иной раз бывают удачные», — произнес глазговский голос, — «только не часто». «Можно принять за правило, что в них чертовски мало проку», — сказал Хевенс. «Верно», — крикнул глазговец. «Нет, по-моему, лучше всего овладеть тайной какого-нибудь богатого человека, да около него и погреть руки». «Это не так-то легко», — заметил Хевенс. «Это все равно не в том дело», — стоял на своем глазговец. «А вот только скверно то, что здесь, в Южном море, не так-то легко раздобыть такую тайну, как в Лондоне или Париже». «МакГиббон, должно быть, вычитал об этом из какого-нибудь дешевого романа», — заметил один из завсегдатаев клуба. «Из «Авроры Флойд», — отозвался другой. «А если бы и так?» — горячился МакГиббон. «Ведь это верное дело. Почитайте в газетах. Вы ничего не знаете, оттого и зубоскалите. А я вам говорю, что это будет почище страховки, да и честнее». Резкость последних замечаний побудила Лоудена, человека миролюбивого, вмешаться в разговор. «Это может показаться странным», — сказал он, — «но я практиковал, кажется, все упомянутые в нашей беседе способы добывания средств к жизни». «Как, вы находили золотой замородка?» — спросил немец. «Нет, я много делал глупостей в жизни», — возразил Лоуден, — «но по части золотоискательства не повинен. У каждого человека найдется здоровый участок мозга». «Ну так что же? Вы, может быть, вели торговлю опиумом?» — спросил кто-то. — «Да, вел», — ответил Лоуден. — «Это доходное дело?» — «Конечно», — отвечал Лоуден. — «И кораблекрушениями занимались?» — спросил кто-то другой. — «Да, сэр», — сказал Лоуден. — «Как же вы это делали?» — продолжал спрашивающий. — «Я прибегнул к особому способу крушения», — ответил Лоуден. «Надо вам сказать, что я вообще никому не рекомендую этой отрасли промышленности». «Судно потерпело крушение?» — спросил кто-то. «Скорее я потерпел крушение», — сказал Лоуден. «Не хватило смекалки». «И шантаж пробовали?» — спросил Хевенс. «Это так же верно, как то, что я сижу перед вами», — ответил Лоуден. «Доходная вещь. «Видите ли, я неудачник», — ответил Дод. «А должно быть доходное». «Вам удалось овладеть чужой тайной?» «И громадной, величиной с Техас». «А тот-то богат был?» «Ну, хоть и не так, как Джей Гульд, но ручаюсь, что он мог бы купить эти острова, если б пожелал». «Ну так в чем же дело? Он выскользнул у вас из рук?» «Пришлось немало повозиться. В конце концов, я притиснул его к стене. Но тут...» «Что тут?» «Все пошло прахом. Я сделался закадычным другом моей жертвы». «Что за чертовщина?» «Вы, быть может, думаете, что он был уж очень неразборчив?» — спросил Лоуден в шутливом тоне. «Нет, это был на редкость симпатичный человек». «Ну, Лоуден, — сказал Хевенс, — вы начали говорить нелепости. Пойдемте-ка обедать». Окружающая ночь была вся полна ревом прибоя. В кущах зелени мелькали светлячки. Туземные женщины ходили группами по две, по три, и, встречая двух белых, улыбались им, строили глазки и, не удостоившись внимания, проходили мимо, оставляя позади себя крепкий запах пальмового и миндального масла. От клуба до дома Хевенса было рукой подать. Но для европейца этот переход показался бы вступлением в какую-то волшебную страну. Если б такой человек последовал за нашими двумя друзьями в этот дом с просторной верандой, уселся вместе с ними в прохладной комнате, где на столе, покрытом скатертью, сверкало вино при ярком свете лампы. Если бы он отведал вместе с ними экзотическую пищу, сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареную свинину, приправленную неподражаемым Мити и царем тонкой снеди саладом из капустной пальмы. Если бы он видел и слышал временами фигуры и шаги хорошеньких туземных молодых женщин, то появляющихся в дверях, то исчезающих, казавшихся слишком скромными, чтобы их принять за членов семьи, и слишком гордыми, чтобы их принять за прислугу. И если б после того он вновь внезапно перенесся к себе домой, к собственному домашнему очагу, он, наверное, протер бы себе глаза и сказал: «Все это мне приснилось. Я видел во сне, что был где-то в доме, но только таком доме, который похож на небо». Дод и его собеседник, как люди привычные, не были особо поражены прелестью этой тропической ночи. И все, что было перед ними на столе, тоже давно уже вошло в обиход их повседневной жизни. Они ели, как люди с добрым аппетитом, и вели ленивый разговор, как люди утомившиеся. Вспомнили и сцену в клубе. — «Никогда я еще не слыхивал, Лоуден, чтобы вы наговорили столько чепухи», — сказал хозяин. — «Да, мне показалось, что в воздухе запахло порохом. Я начал разговор для разговора», — ответил Дод. — «Только никакой чепухи я не сказал». — «Да неужели все это правда?» — закричал Хевенс. — «И насчет опиума, и о кораблекрушении, и о шантаже, и о том, что этот человек стал вашим другом?» — «Все правда, от первого слова до последнего», — сказал Лоуден. — «Ну, коли так, то видали вы виды на своем веку», — ответил Хевенс. — «Да, это занимательная история», — сказал его друг. — «Если вы хотите, я, пожалуй, расскажу вам». Дальше и следует рассказ Лоудена Додда, только не в том виде, как он его передавал своему другу, но в том виде, как тот его потом записал.